блаженный, не надеющийся дерзновенно на дело свое, якобы угодное Господу, и стыдящийся сретить Бога по причине такого ненадеяния на дело свое, уразумевший славу Его, и старающийся первее всего творить волю Его по хотению Его, познавший немощь свою и удовольствовавшийся печалью о себе, чтобы оплакивать себя, не заботясь о прочем создании Божьем, которое сам он имеет судить. Победа работающего по Богу откроется, когда он, всецело соединившись с Богом, скончается по воле Его. Вписан уже быть ему в книгу живых есть, когда ангелы небесные засвидетельствуют, что он миновал властителей Шуих. От тогда память его будет с небесными жителями. Но пока идет брань, человек находится под страхом и трепетом. Ныне победить, а завтра побежденным быть, или ныне побежденным быть, а завтра победить. Борение сжимает сердце, а бесстрастие неборимо. Оно получило уже венец и не беспокоится об участи трех наших раздельных частей, когда достигнут они умиротворения друг с другом в Боге. Эти три части — суть, душа, тело и дух. По апостолу, который говорит о них негде в послании первым к Солунинам. Итак, когда три сии сделаются едино действием Святого Духа, то они уже не могут отделиться друг от друга. Так Христос, умерший и воскресший, к тому уже не умирает, смертью к тому не обладает. Смерть Его была нам спасением, так как смертью Своею Он умертвил грех, и воскресение Его было жизнью всем, крепко верующим в Него. Тем и другим Он уврачевал Своих Ему от страстей, чтобы жить Ему в Боге и давать плод правды. Не почитай себя умершим греху, пока терпишь нуждение, греховные возбуждения от врагов своих, во время ли бодрствования или во сне, ибо пока бедный человек находится на поприще, да то ли не имеет он дерзновения и, смотря издали наконец, не верит делам своим. Только неразумный, хотя каждодневно падает, думает о себе, что побеждает, потому что нет борьбы на поприще. Посему-то Господь сказал ученикам Своим, посылая их на проповедь, «Никого же на пути целуйте же сущих в доме, и аще убо будет ту сын мира, у него пребывайте, и там почиет мир ваш». Опять и Елисей сказал Гиезию, посылая его, «Аще обрящеши мужа, да не благословиши его, и ты, да не благословишися от некоего». Ибо ведал, что им не оживотворится отрок, и что он не имел силы воздвигнуть его. Когда же вошел человек Божий, то, увидев отрока, лежащим на одре, затворил дверь за собою и каждым чувством совершил подвиг и действие, восходя на одр к отроку и нисходя, и прохаживаясь до седьми раз. Когда согрелись чувствилища по волению Духа Божия, тогда отверзлись очи отрока. Что же имеем сказать мы, бедные, любящие славу мира сего паче славы Божией, не знающие, как вести брань, а спешащие войти в покой, не ведающие долготерпения Божие, что Он оставляет плевелы вместе с добрым плодом, и пока не достигнет в меру добрый плод и не совершится, не посылает собирать плевел. И Гиезий совершил течение пути, но не успел воздвигнуть отрока, потому что возлюбил славу человеческую паче славы Божией. Блаженный очи, с разумом стыдящийся простертися к Богу и старающийся язвы свои уврачевать с разумом, сознающие грехи свои и молящиеся об отпущении их. Горе же тем, кои губят время свое, думая, что безгрешные, кои попирают совесть свою, не желая быть приводимы ею в сокрушение и не признавая, что немало есть быть малейшим. Как земледелец, посеявший семена, если они не принесут плода, почитает их даром пропавшим и тужит о труде своем по причине сего непринесения плода, так и человек, хотя бы ведал все тайны, и всякий имел познание, творил силы многие и исцеления, пребывал в разных злостраданиях и наготствовал даже до лишения одеяния, все еще под страхом есть, не полагаясь на совесть свою и будучи еще окружен врагами, ловцами и наветниками, пока не услышит слова сего. Любы, николи же отпадает, но всему веру емлет, вся уповает и вся терпит. О, сколь труден путь Божий, как сказал он, что узкая врата и тесный путь, вводя их в живот, и мало их есть, и же обретают его. И мы, бездельные и любострастные, успокоением себе имеем то, что не можем будто нести иго, о коем он сказал: «Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть». И кто есть в числе мудрых по Богу и богобоящихся, который не подвязается всею силою поднять злострадание во всяком труде и удаление от мира, в безмолвии, хранении сердца и попечении спасений? Но и он найдет себя все же недостойным, изрещи устами своими имя Бога. Страстей ради действующих в нас Владыка Господь Иисус пришел к нам на землю, чтобы в нас, не по плоти ходящих, но по духу, умертвить их, показав нам всю волю Отца. Уча учеников своих, он говорил им: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не ключи мы есть мы, яко еже должни бехом сотворите сотворихом». Это говорил он тем, кои подъяли труд и хранили его, потому что знали, что есть грабители, готовые украсть труд их. Всякий, увидев что-либо ядовитое, бежит от того со страхом. Змею ли увидит, или ехидну, или скорпиона, или другое, что обладающее смертоносным ядом. Обестыжая душа наша бедная принимает все умерщвляющее ее, не бежит от того и даже не отступает, но услаждается тем и слагается с тем сердцем, почему в суе иждивает время свое, пребывая нерождающую и бесплодную.